Правда, интересненько, очень интересненько, ведь тогда получается, что не только мы заочно знали сестренку Люси, но и она нас. Леви сделала глоток чая и заинтересованно сказала после того, как принесла с кухни и аккуратно поставила на столик неподалеку поднос с несколькими чашками чая. Люси, конечно, удивилась такому теплому обращению со стороны Леви, которую впервые видела лично, но и не подумала отталкивать ее, а напротив приветливо улыбнулась в ответ, словно они уже подруги. «Точно, точно я и подумать не могла, что вы тоже знаете обо мне, когда следила за информацией об хвосте феи. Эта история со мной из параллельного мира просто невероятна. Да, тебе было суждено судьбой стать нашим товарищем». Леви ярко улыбнулась и игриво подмигнула взволнованной девушке. «Но тебе придется нелегко, если хочешь приударить за братцем Яруаши, хе-хе». Люси вздрогнула и осмотрелась по сторонам после слов Леви, убеждаясь, что рядом нет Яруаши, а потом слегка покраснела и отрицательно покачала головой. «Нет, ну что ты, правда? Не, можешь даже и не пытаться. Невозможно». Леви сделала глоток чая и убежденно сказала, при этом внимательно наблюдая за реакцией покрасневшей девушки. «Как сестрица Люси может не нравиться братец Яруаши, если она пристально следит за ним уже на протяжении нескольких лет?» Люси покраснела еще сильнее, но потом приподняла подбородок и ударила в ответ, ведь она все-таки не Венди. «Раз ты так говоришь, то тебе тоже нравится братец Яруаши, верно?» Но Леви и не пыталась ничего отрицать или оправдываться, словно это само собой разумеется. «Конечно, даже больше, он нравится практически всем волшебницам гильдии. Просто большинство из них предпочли вывесить белый флаг, потому что заранее осознали свою неспособность одержать победу в этой войне, как, например, я, Хаем». Люси задумчиво кивнула. К этому моменту у нее в голове уже сформировалась сложная схема, на вершине которой стоит Яруаши, окруженный Джувией, Лисаной и прочими девушками гильдии Хвост Фей. Согласно ее наблюдениям, Джувия является самой упорной и смелой преследовательницей Яруаши, тогда как Лисана недалеко ушла от нее. Что касается Миры, возможно, ее действия кажутся не настолько броскими и открытыми, если сравнивать с действиями Джуви и Лисаны, но она тоже не скрывает своих чувств к Яруаши, при этом поддерживая очень милую и элегантную манеру поведения настоящей леди. Можно сказать, что вторая категория открытых преследовательниц Яруаши ничуть не менее опасна, чем первая категория Джуви и Лисаны. На основе общения с Венди и болтовни Миры можно сделать вывод, что прославленная Эрза Скарлетт, на данный момент находящаяся на задании, тоже относится ко второй категории. Остается третья категория, состоящая из таких девушек, как Леви. Они перестали предпринимать какие-либо активные действия и просто по возможности находятся рядом, поскольку понимают, что их шансы одолеть Миру и остальных представительниц первой и второй категории слишком малы, независимо от приложенных усилий. Ну и последняя в списке, но отнюдь не по значимости. Венди. Положение этой милой девчушки уникально. Венди лишь мило краснеет и смущается в ответ на вопросы об своей симпатии к Яруаши. По сути, она тоже бездействует, как представительница третьей категории, но это бездействие имеет совершенно иной смысл. Вероятно, она и не думает оставаться в стороне от битвы за Яруаши, как Леви и остальные девушки из третьей категории, просто планирует включиться в нее после того, как подрастет. К слову сказать, она настолько мила и симпатична, что по популярности среди членов гильдии уступает лишь одному человеку, Яруаши. Мира и остальные девушки души в ней не чают. Возможно, таким образом она усыпляет бдительность соперниц. Вскоре Леви бросила заинтересованный взгляд на Люси. «О чем думаешь, сестренка Люси?» «Да так», — Люси задумчиво ответила, поглаживая подбородок кончиком пальца. «Мне просто интересно, у кого наибольшие шансы». Леви сделала глоток чая и беззаботно сказала: «Сложный вопрос, но одно могу сказать с полной уверенностью: мои шансы на самом дне». «Шансы на что?» Внезапно у нее за спиной прозвучал приятный мужской голос. Леви вздрогнула и резко повернулась назад, где увидела неизвестно когда появившегося Яруаши, который легонько улыбнулся и бросил ей драгоценный камень, излучавший таинственное сияние золотистого цвета. Фух, золотистый камень прочертил прекрасную дугу в воздухе, подобно комете посреди звездного неба, и плавно завис в воздухе перед Леви, после чего та осторожно схватила его изящной ладошкой. «Это...» Леви ошеломленно и непонимающе прошептала, глядя то на Яруаши перед собой, то на таинственный камень в руке. Яруаши беззаботно сказал: «Это камень стихии, случайно подобранный мною во время путешествия по другим параллельным мирам. Объединив свою волшебную силу с данным артефактом, ты не только обретешь невосприимчивость к соответствующему элементу магии, но еще и сможешь поглощать ее для последующего использования. Изящная ручка Леви начинала дрожать все сильнее по мере объяснения Яруаши, а ее щеки наливались румянцем, словно спелые яблоки. «Я не могу принять такое сокровище. Разве я могу оставить тебя ни с чем после того, как подарил Люси один из зодиакальных ключей?» Яруаши мягко улыбнулся смущенной девушке. «Я привез из путешествия камни света, тьмы, ветра, молнии, воды, огня, земли, жизни и души, всего 9 разновидностей, а тебе решил отдать камень света, потому что он очень полезен для изучения магических рун». После этих слов над его ладонью появились драгоценные камни, излучающие завораживающее сияние разных цветов. Драгоценный камень синего цвета, словно капля родниковой воды, красного, словно неистовое пламя вулкана, белый, словно легкий ветерок, и так далее. Леви сперва пораженно вздохнула, а потом ярко улыбнулась, глядя на россыпь драгоценных камней, плавно паривших над ладонью Яруаши. Она, конечно, понимает, что Яруаши заранее заготовил подарки для всех, но разве факт того, что она получила его первой, не означает, что Яруаши заботится и о ней? «Спасибо, братец Яруаши!» Леви прикрыла глаза и приложила камень стихии к груди после того, как ярко улыбнулась и поблагодарила Яруаши, а тот в ответ нежно погладил ее макушку и обратился к остальным девушкам. «Можете выбрать по одному, вау, какие красивые!» Венди энергично вскочила с кресла и пораженно раскрыла рот, принявшись рассматривать россыпь драгоценных камней, излучающих завораживающее сияние разных цветов. Яруаши легким движением пальца запустил в направлении Венди драгоценный камень изумрудного цвета, не собираясь дожидаться ее решения. «Может показаться, что камень ветра подходит тебе лучше всего, но какой вообще смысл в его способности поглощать и усваивать элемент ветра противника, если ты небесная убийца драконов? Лучше возьми камень жизни». «Так, посмотрим. Мира, тебе лучше всего подойдет камень тьмы. Джуве, ты наиболее уязвима к элементу земли, поэтому возьми соответствующий камень. Лисанна, тебе стоит взять камень души». Люси наклонила голову в бок, подперла щеку ладошкой и ярко улыбнулась, пока наблюдала за тем, как Яруаши выбирает подходящие камни стихии для Лисанны, Миры и остальных девушек. «Самый красивый, самый добрый и самый сильный. Совсем не удивительно, что Яруаши стал популярнейшим мужчиной журнала «Волшебник». На сегодняшний день невозможно сосчитать, сколько девушек по всему континенту искренне восхищается этим неотразимым волшебником. Улыбка Люси стала гораздо теплее, когда она засунула руку в карман и дотронулась до зодиакального ключа придворной девы. И она тоже. Глава 73. Мальчики должны запирать двери ради собственной же безопасности. Вкусный ужин, веселое общение, просмотр телевизора, игра в покер, принятие ванны, крепкий сон. Проснувшись утром следующего дня, Яруаши беспомощно вздохнул и посмотрел на приоткрытую дверь спальни, а потом на Лисанну и Джувию. Лисанна скромно лежала рядом, а Джувия развалилась прямо на нем. Впрочем, все, как и обычно, он уже давно привык к подобному. Вскоре фигура Яруаши стала эфемерной и рассеялась на множество пятен света, после чего появилась неподалеку от кровати. Пух, девушка-дождь, развалившаяся прямо на Яруаши, упала на кровать и нахмурилась после того, как тот внезапно исчез. Тело Джуви полностью состоит из воды, так что в момент столкновения с кроватью, она лишь вздрогнула словно желе и едва заметно нахмурилась, но так и продолжила спать. Затем спящая девушка-дождь протянула руки в стороны, пытаясь нащупать Яруаши, но в итоге обняла и подтянула к себе спящую Лисанну. Яруаши невольно улыбнулся и покачал головой, наблюдая за спящими девушками, после чего сменил пижаму на повседневную одежду при помощи магии перевооружения. Фух. Затем он подошел к окну и раздвинул шторы, впустив первые лучики утреннего солнца в просторную спальню. Как раз в момент, когда лучики солнца развеяли слегка интимную атмосферу, царившую в темном помещении, из коридора донесся женский голос. «Лисанна». Мира прогулялась по коридору и заглянула в спальню Яруаши в поисках Лисанны, а увидев развернувшуюся там сцену, сперва впала в оцепенение, а потом беспомощно вздохнула. Похоже, Лисанна в очередной раз пробралась в спальню Яруаши, пока тот спал. Ну а по поводу того, Что он мог сделать со спящей Лисаной, подобное даже не обсуждается. Ведь если Яруаше и захочется этого, то нет совершенно никакой необходимости совершать что-то подобное, потому что ему и так не откажет практически ни одна совершеннолетняя девушка гильдии. Лисана начала постепенно просыпаться и потирать глазки после того, как оказалась в крепких объятиях Джуви. Мира, сестренка Мира. Но увидев старшую сестру, она лишь беззаботно улыбнулась, совсем не стесняясь быть застуканной в кровати Яруаши с утра. «Ты сегодня рано встала, как и братец Яруаши. Пух!» Тогда Яруаши ударил себя рукой по лбу. «Ты опять совершила тайное проникновение в мою спальню!» Алисана ухмыльнулась и наигранно сказала в ответ, покидая крепкие объятия Джуви. «Ах, мне было страшно, так страшно возвращаться домой ночью, а сестренка Люси заняла комнату наверху. Братец Яруаши ведь не будет злиться на меня, как-никак он сам не запер дверь в свою спальню, хе-хе-хе. То есть теперь уже я виноват в том, что не закрыл дверь в свою спальню в своем же доме». Яруаши невольно улыбнулся и схватил Лисанну за щечки, после чего принялся растягивать их в разные стороны, в то время как сама девушка даже и не думала сопротивляться. Она сперва смущенно сложила указательные пальчики перед собой, прикрыла один глаз и бросила игривый взгляд на Яруаши, а потом высунула язычок. «Мальчики должны запирать двери ради собственной же безопасности». Бух! Яруаши легонько ударил Лисанну пальцем по лбу и обратился к стоявшей в дверях Мире. «Буди остальных, давайте позавтракаем вместе. Доброе утро, сестренка Люси. Доброе утро, Венди». Венди вышла из своей комнаты и пошла в гостиную, но по пути наткнулась на Люси, которая как раз выходила из другой комнаты. Вскоре девушки собрались за столом и начали завтракать, попутно возобновляя разговоры, которые не успели завершить на вчерашней вечеринке. Люси не составило труда подружиться с Мирой и остальными девушками за одну вечеринку, ведь как-никак она не только обладает очень яркой и открытой личностью, но еще и новое окружение оказалось заранее готово к ее приему. Во время завтрака Мира приветливо улыбнулась Люси. «Можешь смело обращаться ко мне по любым вопросам гильдии». «Хорошо». Люси улыбнулась и кивнула в ответ, а потом о чем-то подумала, наклонилась поближе к Мире и тихо прошептала. «Сестренка Мира, а где вы все проживаете? Кажется, я как-то читала в «Волшебнике», что у хвоста феи есть свое общежитие». Конечно, вчера многие девушки остались ночевать на вилле Яруаши, словно это само собой разумеется, но Люси прекрасно понимала, что такое происходит отнюдь не всегда. Мира вежливо объяснила ситуацию. «Гильдия действительно имеет собственное общежитие, но там живут в основном парни, а девушки чаще всего арендуют дома неподалеку от здания гильдии, например, в Аон, тот дом на востоке района пустует. Обычно месячная плата за аренду подобного дома в Магнолии составляет около 80 тысяч драгоценных, но для тебя она обойдется всего в 20 тысяч. Всего 20 тысяч». Люси подошла к окну и удивленно воскликнула, когда разглядела двухэтажный дом с мансардой на востоке неподалеку от виллы Яруаши. Мира кивнула. «Да, всего 20 тысяч для девушки из нашей гильдии, потому что весь этот район принадлежит Яруаши. Это получается, вы все живете неподалеку отсюда?» Люси удивленно поинтересовалась. «Да». Мира улыбнулась и подняла руку, указав пальцем на большой дом через дорогу. «Я живу вон там вместе с Лисаной, вон там Ирза, а там Джувия. Короче, ты станешь нашей соседкой, если решишь снять тот дом». Люси задумчиво склонила голову на бок, а потом ударила кулаком по раскрытой ладошке, словно поняла что-то очень важное. «Так вот в чем вся соль, вы взяли Яруаши в полное окружение». «Точно, лучшие места уже заняты». Мира беззаботно кивнула. Люси беспомощно вздохнула и погрузилась в задумчивость, пока вскоре не приняла решение, что стоит последовать совету Миры. «Удачное расположение рядом со зданием гильдии, прекрасные соседки, пониженная арендная плата, отличный дом. Как вообще можно отказаться от подобного предложения?» Вскоре Люси начала постепенно осваиваться в хвосте фей после того, как сняла отличный дом и официально присоединилась к гильдии. Появление Люси придало новые импульсы без того жизнерадостной атмосфере хвоста фей, а через несколько дней Ирза вернулась с задания. «Ах, это же Титания!» Люси, сидевшая за барной стойкой в здании гильдии, бросила восхищенный взгляд на вошедшую Ирзу. Титания является ее любимым магом хвоста фей, разумеется, после Яруаши. Ирза сперва поприветствовала всех волшебников, находившихся на первом этаже здания гильдии, а потом подошла к барной стойке и заинтересованно спросила, когда заметила символ гильдии на тыльной стороне ладони светловолосой девушки. «Новенькая, да, меня зовут Люси». Люси вежливо поприветствовала Эрзу. «Позаботьтесь обо мне, мисс Эрза». Эрза сперва немного удивилась, услышав знакомое имя девушки, а потом приветливо улыбнулась. «Ты та самая Люси, меня зовут Эрза, надеюсь, мы станем хорошими товарищами». После обмена приветствиями, она внимательно осмотрелась по сторонам и обратилась к Мире неподалеку, когда так и не смогла найти одного мелкого старикашку. «Мастер отсутствует», Мира кивнула в ответ, при этом став заметно серьезнее. «Да, он опять отправился на собрание, что-то важное». Эрза тяжело вздохнула. «Да», Мира прищурилась и сказала, задумчиво поглаживая подбородок. «Тогда обратись к Яруаши, он как раз вернулся пару дней назад». «Яруаши вернулся», Эрза удивленно воскликнула, но потом отрицательно покачала головой. «Это не настолько серьезно, чтобы беспокоить только что вернувшегося Яруаши». Немного подумав, она обратилась к Нацу и Грею неподалеку командным тоном. «Нацу, Грей, мне нужна ваша помощь, так что собирайтесь, пойдемте». «Нацу, Грей, что АО?» Глава 74. Разве ее победа не закономерна? Нацу и Грей моментально покрылись каплями холодного пота. После получения подобного предложения, нет, скорее приказа от Титании. «Есть проблемы?» Эрза слегка нахмурила брови. «Нет. Ну что ты?» Нацу и Грей поспешили успокоить старшего мага, после чего начали с невиданной доселе усердностью готовиться к отправке на задание. Эрза удовлетворенно кивнула. «Вот и отлично, встретимся на станции, там и расскажу, что к чему». После этих слов она уверенно вышла на улицу, где бросила слегка нетерпеливый взгляд в направлении жилого района неподалеку, а потом покачала головой. «Забудь, она должна позаботиться об собственных делах, прежде чем идти к Яруаши». На первом этаже здания гильдии Люси пораженно вздохнула, наблюдая, как Нацу и Грей выходит на улицу вслед за Эрзой. Нацу и Грей словно маленькие детишки перед могучей мисс Эрзой. Мира о чем-то подумала, когда наблюдала за удаляющимися спинами Эрзы, Нацу и Грея, а потом обратилась к Люси неподалеку. «Люси, можно попросить кое о чем?» «Да, конечно». Люси немного удивилась, но кивнула без лишних раздумий. Тогда Мира серьезно сказала: «Сила их команды не подлежит никакому сомнению, но вот с общением и взаимодействием могут возникнуть проблемы. Поэтому я хотела бы попросить тебя отправиться вместе с ними, чтобы помочь наладить взаимодействие внутри группы». «А-а-а». Люси чуть не выплюнула сок после такого предложения. «Я ничего не смыслю в этом. Ну, пожалуйста». Волшебница С-класса нависла над Люси с милой и нежной улыбкой, при этом смутно излучая зловещую ауру. Люси некоторое время безмолвно смотрела на Миру, при этом все четче ощущая, что не имеет ни малейшего права на отказ, пока в конечном итоге не кивнула. «Я попытаюсь». «Вот и прекрасно». Мира удовлетворенно кивнула. Раньше Титания и Дьяволица являлись непримиримыми соперницами, но со времен того злосчастного инцидента Мира стала нежной и доброй старшей сестрицей, старающейся заботиться обо всех членах гильдии, включая даже Эрзу. Спустя некоторое время после ухода Люси, здесь объявился Яруаши, который неспешно подошел к барной стойке, заказал бокал напитка и обратился к Мире. «Ты попросила Люси присоединиться к команде Эрзы?» «Да». Мира кивнула и медленно сказала: «Просто я подумала, что, учитывая характер, она вполне способна смягчить противоречия внутри команды». Яруаши понимающе кивнул ей в ответ: «Не переживай, они справятся. Если он ничего не путает, то Эрза намеревается выступить против какой-то небольшой темной гильдии. Это плевое дело для мага С-класса». К их возвращению Яруаши сделал глоток напитка, задумчиво глядя куда-то вдаль. Возвращаясь с задания, Эрза остановилась в таверне, где случайно подслушала разговор членов темной гильдии, а по возвращению в хвост феи решила заручиться поддержкой Нацу и Грея, чтобы разобраться в их замысле. Члены темной гильдии под названием Айзенвальд намеревались убить мастеров гильдии на регулярном собрании с помощью магической флейты «Колыбельная». Но это не более чем глупая идея излишне амбициозных и высокомерных лягушек на дне колодца. Если говорить о силе мастеров гильдии, то одного только Макарова Дрейера, являющегося членом 10 святых магов, достаточно для полного уничтожения всего Айзенвальда, при этом без особых усилий с его стороны. В итоге, Эрза, Грей и остальные разрушили этот глупый и безнадежный план на корню, вот только их безудержная манера сражения привела к полному уничтожению места собрания мастеров. Не будет преувеличением сказать, что подобное уже стало визитной карточкой хвоста феи. Город Магнолия. На открытой площади перед зданием гильдии хвост феи собралась толпа волшебников, в центре которой стояли Нацу и Ирза. Будучи сыном судьбы этого мира, Нацу не отступает и не сдается независимо от тяжести обстоятельств. Поэтому вполне ожидаемо, что Саламандр даже и не думал отказываться от идеи становления сильнейшим волшебником хвоста феи, несмотря на бесчисленные поражения в битвах с Ирзой. Ирза Скарлетт vs Нацу Драгнил. Битва одной из сильнейших старших магов гильдии, чуть ли не сильнейшего обычного мага гильдии, привлекла внимание практически всех членов хвоста феи. За пределами толпы стояла припозднившаяся Венди. Она ходила из стороны в сторону и время от времени поднималась на носочки, тщетно пытаясь разглядеть происходящее. Венди интересовалась дуэлью Нацу и Ирзы ничуть не меньше, чем остальные волшебники, но 12-летняя Лали не способна заглянуть за плотную толпу взрослых людей, даже если встанет на цыпочки. Но как раз в момент, когда Венди остановилась и уныло опустила голову, ее внезапно подхватили и подняли чьи-то руки. «Братец Яруаши!» Венди испуганно вздрогнула, но моментально пришла в себя и радостно воскликнула, ощутив хозяина рук за счет острейшего восприятия убийцы драконов. Яруаши рассмеялся и поднял руки, сажая Венди себе на плечи. «Разве ты уже не слишком взрослая для подобного?» Венди покрылась румянцем и смущенно опустила голову. За все эти годы она привыкла находиться рядом и наслаждаться заботой Яруаши, будь то сидение на шее, катание на спине и тому подобное. Рано или поздно она перерастет подобное. Но вскоре Венди позабыла об смущении и обхватила голову Яруаши, полностью переключив свое внимание на битву Ирзы и Нацу. Яруаши тоже наблюдал за их битвой, держа Венди за изящные лодыжки, чтобы та случайно не потеряла равновесие. Данное противостояние, естественно, не вызывало у Яруаши никакого интереса, ведь сейчас одна его клетка гораздо сильнее, чем Нацу и Ирза вместе взятые, просто его привлекала сама атмосфера гильдии. Пару мгновений спустя все завершилось тем, что Титания жестоко и беспощадно отметелила Саламандра. Впрочем, как обычно это и бывает, Венди нахмурила бровки. «Сестренка Ирза намного сильнее». «Да», Яруаши легонько кивнул. «На момент начала истории Титания была гораздо сильнее Саламандра, и это еще без учета его влияния. Он не только предоставил Эрзе разнообразное снаряжение наивысшего качества, но еще и время от времени занимался ее обучением. Нынешняя Эрза практически равна по силе Лаксусу. Что касается остального, внутри Нацу скрывается король огненных драконов Игнил, которого во всем земном крае изначально превосходили лишь черный дракон Накнология и черный маг Зерев, но теперь Эрза тоже обладает силой величайшего мага Ишгара. Конечно, Яруаши даровал Эрзе лишь крохотную частичку своей силы, чтобы просто наблюдать за ее ростом, но даже эта частичка ничуть не уступает всей силе Игнила. Подведем итог противостояния Эрзы и Сына Судьбы. Личная сила, Эрза бесспорно сильнее. Скрытая сила, тут даже нечего обсуждать. Победа Эрзы полностью заслужена и закономерна. Глава 75. Шесть магов С-класса гильдии Хвост Феи. Припозднившаяся Люси подоспела на площадь как раз к моменту, когда Ирза уже покончила с Нацу. Уже конец. Люси сперва ошеломленно выпучила глаза, глядя на избитого Нацу посреди толпы, а потом беспомощно вздохнула и опустила голову. Она полностью позабыла о сегодняшней дуэли Нацу и Ирзы, пока писала письмо матери дома. Венди, сидевшая на плечах Яруаши, энергично помахала Люси. «Сестренка Люси! Привет, Венди!» Люси повернулась и радостно поприветствовала Венди, а потом помахала рукой Яруаши. «Доброе утро, братец Яруаши!» «Доброе!» — отозвался Яруаши. Тогда юная заклинательница звездных духов обвела их взглядом сверху вниз. «Ребята, вы!» А Яруаши в ответ покачал головой и обратился в поток таинственного сияния, после чего появился чуть позади того места, где находился мгновением ранее. Фух, затем он подхватил на руки и поставил упавшую девочку на землю перед собой. Венди такая милашка, да ведь? Яруаши тепло улыбнулся Люси, попутно поглаживая маленькую макушку Венди. Люси моргнула с явным недоумением, когда наблюдала за действиями Яруаши, а потом о чем-то подумала и невольно усмехнулась, представив картину того, как маленькая Венди прыгает и размахивает руками, пытаясь увидеть происходящее за плотной толпой взрослых волшебников. Каков результат? Немного посмеявшись, она заглянула в толпу, где увидела, как Мира передает полотенце слегка вспотевшей Эрзе, а другие волшебники гильдии помогают изрядно побитому Нацу. Венди спокойно сказала: «Конечно же, Ирза победила, как и ожидалось». Люси совсем не удивилась подобному исходу, ведь немного понаблюдав за взаимоотношениями внутри гильдии, совсем не трудно сделать вывод, что Ирза регулярно метелит Нацу. Вскоре волшебники вернулись в здание гильдии. Там Яруаши уселся за барную стойку и заказал стакан сока, попутно слушая болтовню Леви и других девушек, собравшихся рядом. Вскоре он улыбнулся и покачал головой, невольно подумав о том, что на втором этаже, как правило, необычайно скучно. Леви, Мира, Ирза, Люси, Венди, Лисанна. Мужской коллектив хвоста феи испытывал лютую зависть, глядя на толпу жизнерадостных девушек вокруг Яруаши, но им не оставалось ничего, кроме как тайно вздыхать из-за невозможности оказаться на его месте. Если практически все девушки в той или иной мере влюблены в Яруаши, то мужчины просто уважают и признают его, как сильнейшего волшебника гильдии. О попытке бросить вызов не может идти и речи. Хватит шутить. Рассеченная гора неподалеку от города до сих пор остается постоянным напоминанием о подавляющей мощи Яруаши. Внезапно из-за перил на втором этаже высунулся Лаксус, который выдохнул клубы дыма и громко рассмеялся, сжимая сигару зубами. «Мелкий щенок, похоже, тебя опять отметелила Ирза». Лаксус, изрядно побитый саламандр, моментально воспылал, после легкой насмешки со стороны мага С-класса. «Давай смахнемся». Громовой убийца драконов отрицательно покачал головой, продолжая подтрунивать над Нацу. «Ты думаешь об драке со мной после того, как в очередной раз огреб от Ирзы?» Тук, Ирза подняла голову и, резко поставив стакан на барную стойку, равнодушно спросила: «Что ты хочешь этим сказать, Лаксус?» «То, что я сильнейший, КХМ». Лаксус приподнял подбородок и вызывающе воскликнул в ответ на слова Титании, но потом немного неловко закашлялся. «Сильнейший маг С-класса после Яруаши, но и ему я рано или поздно вломлю». После этих слов в помещении воцарилась абсолютная тишина. Тогда Люси, стоявшая рядом с барной стойкой вместе с остальными девушками, бросила одновременно обеспокоенный и заинтересованный взгляд на Яруаши. «Братец». Но тот лишь прозаично улыбнулся, не демонстрируя никаких особых эмоций по поводу провокаций, будь то гнев, раздражение или рвение. «Никому не суждено родиться сильнейшим, включая даже меня, нет в особенности меня. Сильнейшими становится шаг за шагом, проливая уйму крови и пота на этом отнюдь непростом пути силы, усеянном кучей препятствий. Я всегда придерживался мнения, что неутолимое желание развиваться и достигать новых вершин является одной из лучших черт человеческой натуры, так что дерзайте. Яруаши, ты слишком добр, как и всегда». Сидевшая рядом Мира нежно улыбнулась, тайно восхищаясь великолепной личностью и характером Яруаши. Он продолжает сохранять нежную и теплую манеру поведения, без единого признака высокомерия или несдержанности, несмотря на статус сильнейшего волшебника гильдии. Эх, в то же время Ирза, переставшая обращать внимание на Лаксуса после слов Яруаши, выдохнула и взяла стакан с барной стойки. Скукота. Титания совершенно не заинтересована в выяснении того, кто же тут сильнейший после Яруаши. Если Эрзи бросит вызов, она примет его без страха. Вот и все. Что же касается желания сразиться с Лаксусом, который стал магом С-класса на несколько лет раньше, то это не вызывало у нее особого интереса. Разве это так важно? Затем Ирза как бы невзначай обратилась к Яруаши. «Может, сходим в театр? Тут как раз последний заказчик. Пойдем». Яруаши кивнул без лишних раздумий, пока Нацу продолжал воинственно кричать и извергать потоки пламени изо рта. «Спускайся сюда, ублюдок! Ха, ты поднимайся!» Громовой убийца драконов бросил презрительный взгляд на огненного убийцу драконов, что взбесило того еще сильнее. «Да я тебя сейчас, но...» Бум! Стоило только Нацу броситься к лестнице, ведущей на второй этаж здания гильдии, как его прихлопнул массивный кулак, словно какого-то таракашку. «Ты ведь прекрасно знаешь правила, Нацу!» Лаксус холодно фыркнул, откинулся на спинку кресла и сделал глоток прохладного напитка, перестав обращать внимание на происходящее внизу. А Люси наблюдала за происходящим с неподдельным удивлением. Немного поколебавшись, она бросила заинтересованный взгляд на Миру. «Мисс Мира, но почему?» Та добродушно улыбнулась и терпеливо объяснила. «Там размещены сложнейшие задания С-класса и выше, которые имеют право принимать лишь маги С-класса, именно поэтому только им разрешено подниматься на второй этаж». Люси мило хлопнула глазками. «С-класс?» Мира кивнула. «Именно, На данный момент наша гильдия располагает 6 магами С-класса. Люси прищурилась и заинтересованно спросила, попутно поглядывая на Яруаши неподалеку. 6. Яруаши, Лаксус, Гилдардс, Мистган и Ирза. Мира кивнула и представила волшебников С-класса их гильдии, в ответ на что Люси непонимающе нахмурила бровки. Но получается всего 5. Как раз в этот момент со стороны донесся энергичный голос Венди. Еще сестренка Мира. Ах, Мира. Люси удивленно воскликнула, не в силах поверить, что нежная и утонченная Мира входит в число 6 сильнейших магов хвоста феи. Мира улыбнулась и кивнула, как ни в чем не бывало. Ну да, еще я. Люси на некоторое время потеряла связь с реальностью, после чего глубоко вздохнула и пораженно прошептала. Оказывается, мисс Мира еще и могущественная волшебница. Эх, это было давно и неправда. А Мира лишь добродушно улыбнулась в ответ. Еще сока, Люси? Да, спасибо. Глава 76. Глава 76. Чувство Ирзы. Яруаши задумчиво поглаживал подбородок, словно размышлял о чем-то важном, стоя перед вешалками с разнообразной одеждой в одном из магазинов на главной улице города Магнолия. Шух. Как раз в этот момент штора на одной из кабинок неподалеку распахнулась, после чего из нее вышла Ирза, облаченная в вечернее платье черного цвета, обтягивающий верх с вырезом, элегантная юбка и шелковая лента на волосах прекрасно подчеркивали цветущую красоту Ирзы. Красота 19-летней Ирзы сочетает в себе как очарование молодой девушки, так и темперамент храброй воительницы. Даже Яруаши, которому довелось повидать множество прекрасных девушек в своей жизни, невольно восхитился красотой Ирзы. «Ну как я выгляжу?» Ирза развела руки в стороны и плавно покрутилась перед Яруаши, а тот легонько кивнул в ответ. «Тебе очень идет, его тоже беру». Сразу после его кивка, девушка обратилась к хозяйке магазина, попутно заменив черное платье на повседневную одежду при помощи магии перевооружения. «Хорошо, хорошо, это платье вам тоже идет». Пожилая хозяйка улыбнулась Ирзе, при этом радостно потирая морщинистые руки. «Да и парень, как я погляжу, тоже очень доволен». После этих слов храбрая Титания моментально покраснела, словно спелое яблоко. Она поначалу приоткрыла рот, собираясь объяснить, что они вовсе не парочка, но так ничего и не сказала, потому что радостная хозяйка магазина уже развернулась и проворно подбежала к прилавку, словно молодая, чтобы разобраться со всеми ее покупками. Тогда Ирза прикрыла рот и невольно посмотрела на Яруаши, который улыбнулся и беззаботно сказал, не испытывая никакого стеснения или дискомфорта по поводу слов хозяйки магазина: «Давай заглянем в новый магазин неподалеку, его витрина выглядела довольно неплохо». «Хорошо». Раскрасневшаяся Ирза опустила голову и легонько кивнула, не осмеливаясь смотреть в глаза Яруаши. Прямо сейчас девушку посетило очень приятное и легкое чувство, словно она купается в теплых лучиках солнца, ведь Яруаши хотя не согласился со словами хозяйки магазина, но в то же время и не опроверг их. Она никуда не спешит и не стремится получить четкий ответ. Разве это так важно? Пусть лучше все останется как есть. Ирза верит, что ее искренние чувства рано или поздно достигнут сердца Яруаши, а пустые разговоры не имеют никакого смысла. Покинув этот магазин, они посетили еще парочку расположенных неподалеку, где разошедшаяся Ирза совершила немало покупок. На самом деле Титания не так уж и часто носит всю эту одежду, предпочитая ей простой и практичный доспех. Обычно она переключается с гардероба доспехов на гардероб платьев только в случае, когда отправляется куда-нибудь вместе с Яруаши, ну или когда просто возникает желание полюбоваться ими перед зеркалом дома. После завершения покупок, она облачилась в повседневный наряд при помощи магии перевооружения, а потом продолжила прогулку по многолюдным улицам Магнолии вместе с Яруаши. Вскоре они пришли к собору и поднялись на высокую колокольню, откуда открывался прекрасный вид на весь город. Там Яруаши вздохнула и сказал с нотками ностальгии в голосе, медленно обводя взглядом оживленный и процветающий город. Примерно 100 лет назад в Магнолии царила разруха и жило очень мало людей, но теперь это чуть ли не самый процветающий город всего королевства. Ирза сильно удивилась, потому что Яруаши говорил так, словно видел это собственными глазами. «Похоже, ты отлично знаешь историю». «Конечно, ведь все это происходило на моих глазах». Яруаши повернулся лицом к удивленной Ирзе. «На самом деле я прошел через гораздо большее время, чем ты можешь даже вообразить. Вы совсем не знаете меня, ведь тот Яруаши, который вам всем так нравится, лишь малая часть настоящего. Ирза, конечно, изрядно удивилась такому внезапному откровению со стороны Яруаши, но моментально пришла в себя и уверенно сказала: «Ну и что, пусть и малая, но ведь самое настоящее я и раньше понимала, что у тебя полно тайн, ведь как-никак даже сам мастер не знает о тебе практически ничего. По-моему, это не имеет никакого значения, пока ты остаешься нашим товарищем». Яруаши легонько улыбнулся. «Даже если ноша на моих плечах тяжелее всего мира, неважно». Ирза кивнула, не поколебавшись ни доли секунды. Яруаши поднял голову, глубоко вздохнул и легонько улыбнулся, обводя взглядом синий небосвод над Магнолией. «Поэтому я и присоединился к хвосту фей. Именно в этом и заключается суть хвоста фей. Прошлое, личность, характер, взгляды и предпочтения для дружбы и товарищества хвоста фей — все это не значит ровным счетом ничего, пока ваши намерения к гильдии чисты. Мнение Ирзы не изменится, если Яруаши поведает ей собственную историю в этом мире или даже за его пределами. Они продолжат признавать Яруаши членом гильдии хвост фей до тех пор, пока он сам считает себя таковым и видит в них товарищей». Тогда Ирза шагнула вперед и крепко обняла Яруаши. «Расскажешь свою историю, когда посчитаешь нужным». Находясь так близко к Ирзе, он мог ощущать тепло тела, биение сердца и даже истинные чувства к себе. Прошлое не имеет значения, есть только сейчас. Ее чувство не изменится независимо от его прошлого. Именно такие чувства выражало сердце девушки в этот момент. Можно сказать, что эмоции – это главная слабость людей, но одновременно они и основа всего, ведь именно эмоции делают людей людьми, а не бездушными роботами. Пройдя через несколько совершенно разных миров, Яруаши обрел силу как рушить, так и творить целые миры, но при этом так и не потерял себя, а все потому, что он в той или иной мере окунался в каждый из этих миров вместо того, чтобы взирать на них сверху вниз, подобно богам. «Я расскажу тебе, когда придет время». Яруаши легонько улыбнулся и тихо прошептал, глядя куда-то вдаль. Он не мог, да и не хотел отвергать такие на редкость чистые чувства, пусть между их жизнями и лежит невообразимая пропасть. Вот так Ирза продолжала молча обнимать Яруаши на протяжении неизвестного промежутка времени, казавшегося то ли коротким мгновением, то ли целой вечностью, пока ее не вернул в реальность звонок. Ирза опустила руки и отошла в сторону, чтобы достать из кармана коммуникационную лакриму. Что? Внутри лакримы, имеющей форму стеклянной сферы, сформировался иллюзорный образ миры. «Ирза, ты сейчас с Яруаши, какие-то проблемы?» «Да», из лакримы донесся беспомощный и обеспокоенный голос. «Нацу украл задание С-класса со второго этажа, да еще и утащил с собой Люси. Грей отправился за ними, но с тех пор от него не поступало никаких вестей. Ирза, у меня очень нехорошие предчувствия». «Вадибил». Ирза резко помрачнела и сжала кулаки. Втянул даже Люси. Даже обычный маг С-класса рискует распрощаться с жизнью, если отправляется на задание С-класса в одиночку без должной подготовки, не говоря уже об Нацу и Люси. Однажды Мира чуть жестоко не поплатилась за подобную ошибку, будучи уже магом С-класса. Ирза, старающаяся строго придерживаться всех правил гильдии, естественно пришла в ярость, узнав, что Нацу осмелился украсть задание С-класса, а Люси вошла в его команду, тем самым тоже нарушив правила. Но что гораздо важнее, эти жалкие насекомые сорвали ее свидание. Сегодня она была как никогда близка к тому, чтобы донести свои чувства до Яруаши. Вполне вероятно, что сегодня между ними могло произойти что-нибудь эдакое. Задание «Острова демонов»? Яруаши усмехнулся и поинтересовался, глядя на обеспокоенную Миру в коммуникационной лакриме. Зная Люси, она могла пойти на такой риск только ради этого задания, потому что там среди наград есть ключ звездных духов. Мира кивнула. Да, пропало именно это задание. Кто-то должен позаботиться о них. Лаксус наотрез отказался, а я должна отвечать за дела гильдии, поэтому приходится просить тебя, Ирза. Хорошо, я притащу их обратно в гильдию, чего бы это ни стоило. Титания извергла бушующий поток волшебной силы, но как раз в этот момент на ее плечо легла рука Яруаши. Незачем так злиться, пойдем вместе. После этих слов он легонько улыбнулся и бросил пристальный взгляд на коммуникационную лакриму в руках Ирзы, а проекция Миры лишь невинно улыбнулась в ответ, словно говоря что-то вроде «Я белая и пушистая». Ирза тоже о чем-то подумала и заскрежетала зубами, когда заметила невинную улыбку давней соперницы. Разве данная ситуация не важнее внутренних дел гильдии? Да и мастер сегодня на месте, Ты ведь могла и сама отправиться в погоню за этими паршивцами, не так ли?» Ирза подозревала Миру в преднамеренном саботаже ее свидания с Яруашей. Мира невинно покачала головой и устало вздохнула. «На меня сегодня навалилось столько дел, эх, забудь!» Ирза не собиралась тратить время на эти разборки, ведь Яруаши все равно решил отправиться с ней, что вполне разумно расценивать как продолжение свидания. Нет, возможно, так она проведет с Яруаши даже больше времени, чем изначально планировалось. Глава 77. Остров Галуна. Внезапно на побережье острова Галуна появилась звездный дух Водолей, которая извергла огромный поток воды из своей урны, напоминающий настоящие цунами. Фу-у-у-ух! Образовавшийся поток воды смыл две фигуры, одной из которых оказалась Люси, а другой девушка ее возраста с темно-розовыми волосами. Люси и Шерри, вращавшиеся в бушующем потоке воды словно белье в стиральной машине, вскоре очутились на берегу острова, попутно издавая громкие крики. Затем Люси с огромным трудом поднялась на ноги и сказала подрагивающим, но победным голосом, продолжая ощущать сильнейшее головокружение: «Водолей обычно смывает все вокруг себя, и друзей, и врагов, и даже собственного заклинателя. Шерри, вот оно как, но ты ведь не победила. Люси, неужели? Шерри, а разве ты смогла выдержать это?» К этому моменту девушки ослабли настолько, что не могли толком использовать магию, но все равно продолжали сражаться. В итоге Люси, уже обладавшая подобным опытом, как заклинательница Водолея, пришла в себя чуть быстрее, чем успешно воспользовалась, чтобы победить противницу. Пух! Шерри упала на землю после грубого и прямолинейного удара противницы, но прежде чем потерять сознание, стиснула зубы и сказала истощенным голосом: «Я проиграла, поверить не могу, ах, Анжелика, отомсти за меня! Уа-а-а-а!» Вслед за этими словами к Люси бросилась гигантская крыса, являющаяся питомцем Шерри. Увидев приближающуюся крысу, светловолосая девушка запаниковала и предприняла попытку побега, но в итоге лишь неловко пошевелилась и осела на землю рядом с поверженной противницей. Люси истощила практически всю волшебную и физическую силу по ходу напряженнейшей битвы с Шерри, поэтому у нее попросту не осталось сил, чтобы избежать внезапного нападения крысы. «А-а-а-а!» Девушка испуганно закричала, когда гигантская крыса приблизилась и взмахнула когтистой лапой, собираясь разорвать ее прекрасное тело на мелкие кусочки. Но, буквально за мгновение до того, как ужасные крысиные когти вонзились в нежную и бархатистую кожу девушки, из ее тела внезапно хлынуло белое сияние. Это сияние сперва просто остановило и сковало огромную крысу, не позволив ее когтям оставить ни царапинки на теле Люси, а потом приняло форму огромной ладони, которая легонько щелкнула указательным пальцем. Бух! В итоге огромная крыса улетела вдаль и исчезла где-то за горизонтом, попутно издавая жалкий и беспомощный крик. «Ах это!» Люси ошеломленно осмотрелась по сторонам в попытке найти своего спасителя, пока на ее лбу выступали капельки холодного пота, а грудь вздымалась часто и высоко. Со стороны донесся строгий женский голос, когда недоумевающая Люси так и не смогла обнаружить своего спасителя. «Тебе повезло, что Яруаши заранее позаботился о нашей безопасности, Ирза!» Люси резко повернула голову в направлении довольно знакомого, но непривычно строгого и холодного голоса, где с удивлением обнаружила эловолосую девушку в металлическом нагруднике, неспешно шагавшую в ее направлении по берегу острова. Разглядывая черты приближающейся фигуры, неудачливая волшебница сперва вздрогнула от неожиданности, а потом облегченно вздохнула и заинтересованно спросила, осознав, что опасность наконец-то миновала: «Это сделал братец Яруаши?» «Именно». Подойдя поближе к истощенной девушке, Ирза резко вонзила клинок в землю и равнодушно сказала, глядя на обессилевшую Люси сверху вниз: «Яруаши не просто очень силен, но еще и владеет многочисленными видами магии, включая магию защиты. Он заключил в наши символы гильдии магию защиты, которая активируется в случае смертельной опасности». После этого объяснения истощенная Люси сперва немного удивилась, а потом облегченно вздохнула. Вот оно как. Затем она подняла голову и устало улыбнулась, собираясь что-то сказать, но прервалась на полуслове, потому что столкнулась с непривычно острым и холодным взглядом подруги. А ведь точно, она нарушила правила гильдии, когда вступила в команду НАЦУ, чтобы выполнить украденное задание С-класса. «Почему я здесь?» Затем Ирза бросила крайне строгий взгляд на Люси, а та ответила подрагивающим голосом, попутно обливаясь множеством капель холодного пота. «Ну, это может быть из-за нас, Хаем, похоже, ты прекрасно осознаешь, что нарушила правила гильдии». Титания нахмурила бровки и холодно воскликнула: «Где эти?» А Люси собралась с духом, стиснула зубы и решительно воскликнула: «Подожди, Эрза, я всецело признаю, что мы нарушили правила гильдии и должны понести наказание, но здесь и правда происходит что-то очень зловещее. На острове собралась группа волшебников, намеревающихся воскресить замороженного демона разрушения. Разве можем мы оставить жителей острова на произвол судьбы один на один с ужасным демоном?» Но Эрза осталась равнодушна. «Как это касается меня? Меня гораздо сильнее волнует вопрос вопиющего нарушения одного из главных правил гильдии вами, ребята. Мастер установил данное правило, чтобы обеспечить безопасность членов гильдии, ведь задания С-класса и выше чрезвычайно опасны, опасны до такой степени, что несут угрозу жизни даже магам С-класса, не говоря уже об малявке вроде тебя. Где бы ты очутилась сейчас, не позаботься Яруаши об нашей защите заранее. Ну, отвечай, я». Люси не знала, как ответить, ведь все сказанное было сущей правдой, вдобавок ее пугала гнетущая аура, начавшая исходить от Эрзы в этот момент. Перед глазами Люси начали всплывать воспоминания о произошедшем, а взгляд Титании становился все более суровым и строгим, пока все не дошло до того, что на глазах перепуганной девушки начали наворачиваться слезы. Но как раз в момент, когда начало казаться, что Люси вот-вот разрыдается, на ее макушку внезапно легла чья-то рука, из которой хлынул очень приятный и успокаивающий поток волшебной силы. Люси чувствовала, как к ней возвращаются силы по мере того, как ее изможденное и истощенное тело наполнялось этим нежным потоком волшебной силы. «Ты излишне строга, Эрза». Вскоре Яруаши, неизвестно когда появившийся позади истощенной девушки, опустил руку и беззаботно сказал, глядя на крайне строгую Титанию напротив. После его появления, холодная и строгая аура начала стремительно ослабевать, пока Эрза в конечном итоге не капитулировала. «Это ты излишне мягок с ними, Яруаши, Яру-братец Яруаши». Резко повернувшись назад, перепуганная и угнетенная девушка увидела привычно теплую улыбку Яруаши, после чего набросилась на него и громко заплакала, выплескивая накопившиеся стрессы и обиду наружу. «Уа-а-а-а! Простите, что нарушила правила из-за награды». Яруаши легонько улыбнулся, поднял руку и смахнул слезы со щек Люси. «Ну будет. Почему такая взрослая девочка до сих пор плачет, как тогда в детстве? Идемте, пора навести здесь порядок». Глава 78. «Вот мы и встретились вновь. Нельзя спускать с рук такое, Яруаши». Эрза беспомощно вздохнула, а Яруаши лишь беззаботно улыбнулся в ответ. «А по-моему, вполне достаточно просто осознать ошибку, чтобы не повторять ее вновь. Да и вообще, с каких это пор в хвосте феи заведено наказывать за прошлые проступки? Что было, то прошло, Эрза». Немного успокоившись, волшебница С-класса вернула меч в ножны и посмотрела на древние руины, возвышающиеся посреди острова. «Там, да». Люси робко кивнула в ответ, после чего Эрза уверенно шагнула прямиком в направлении руин. «Тогда идем». Яруаши пошел следом, попутно взглянув на продолжавшую стоять на месте Люси. «Что-то не так, тебя понести». «Нет-нет, все в порядке». Девушка покачала головой и пошла следом, а ее щеки покрылись румянцем. Вскоре Эрза, Люси и Яруаши прибыли к весьма внушительному древнему строению, расположенному в центральной области острова, после пересечения густого леса и небольших гор. Их взгляду предстал древний храм в форме ступенчатой пирамиды, покрытой множеством трещин и разнообразных растений. Эрза невольно нахмурилась и спросила, когда разглядывала этот храм, имеющий очень странную и непривычную архитектуру, явно принадлежащую какой-то неизвестной культуре. «Люси, ты не ошиблась, я не чувствую присутствия Нацу и Грея. Именно здесь мы столкнулись с врагом». Люси серьезно кивнула. «Мне не ясны точные детали, но одно я могу сказать с полной уверенностью: волшебники, пытающиеся воскресить демона, чрезвычайно сильны. Я отделилась от Нацу вскоре после того, как между нами завязалась битва. Я верю, что он справится с противником, а нашей первостепенной задачей является предотвращение воскрешения демона». Пока девушка объясняла ситуацию, взгляд Яруаши проник сквозь руины под землю, где уткнулся в огромную глыбу льда, внутри которой заключен демон. «Демон Диляра, Диляра», — спокойно прошептал Яруаши, привлекая внимание Эрзы и Люси. «Братец Яруаши, ты знаешь этого демона?» Он легонько кивнул и беззаботно ответил на вопрос Люси, словно все это не имеет особого значения. «Довольно сильный демон Этериас, созданный черным магом Зерефом. Его сила выходит за пределы обычных членов десяти святых магов и приближается к четырем богам Ишгара. Около 10 лет назад деревня, в которой родился Грей, была уничтожена Дилярой, а его родители убиты. Только обучившись магии созидания льда, юный Грей попытался отомстить Диляре, но потерпел сокрушительное поражение. Учительница Грея, Ур, вступила в битву с Дилярой ради защиты ученика, но демон книг Зерефа оказался слишком силен. В итоге Ур пришлось использовать запретное заклинание магии льда, чтобы заморозить демона ценой собственной жизни. Яруаши беззаботно сказал, после краткого пересказа истории Грея, но не стоит переживать, ведь теперь жизненная сила Дилиары находится на грани полного истощения, а размораживание льда никак не изменит сей факт, да и я смогу справиться с ним в любом случае. Ирза облегченно вздохнула и обратилась к Люси, даже и не подумав подвергать сомнению слова Яруаши. «Тогда давай разберемся со злоумышленниками, Люси». «Хорошо», та робко кивнула в ответ. Затем Люси и Ирза бросились в руины, где вскоре наткнулись на лидера противника и сводного брата Грея, Леона Бастия. «ТСК опять хвост фей, бесите», Леон сказал скучающим голосом, когда заметил символику хвоста феи на левом плече Эрзы. К слову, Люси чувствовала себя гораздо смелее и увереннее, зная, что рядом есть Эрза, а позади скрывается Яруаши. Фух, заклинательница звездных духов размашисто достала золотистый ключ, гордо приподняла подбородок и уверенно сказала, словно Титания здесь была вовсе не Эрза. «Предлагаю тебе сдаться по-хорошему, пока есть такая возможность, злодей. Сдаться вам? Хватит шутить». Леон презрительно ухмыльнулся и взмахнул рукой. «Прикончите их по-быстрому». «Есть». По его команде к Люси бросились многочисленные мужчины, одетые в странные тюрбаны. Ирза бросила беглый взгляд на волшебников и обратилась к Леону после того, как пришла к выводу, что они не смогут навредить Люси. «Уж не знаю, с какой целью вы пытаетесь воскресить демона, но теперь это и не важно, ведь я разрушу все ваши планы. Можешь попытаться». Леон холодно ухмыльнулся и сконцентрировал между ладонями небольшую массу льда. «Хм». Ирза холодно фыркнула и бросилась к Леону, попутно занося обычный клинок для удара. Нынешняя Ирза чуть ли не на 2 ступени сильнее Леона, поэтому для нее не составит особого труда подавить противника, при этом даже не прибегая к использованию доспеха с резистом ко льду, да и вообще какого-либо доспеха за исключением повседневного. Бух! Леону удалось заблокировать первый удар Эрзы ледяным щитом, но даже в таком случае он вздрогнул и отшатнулся на несколько шагов назад. Подавляющая сила Эрзы стала огромной неожиданностью для мага созидания льда, но он все равно стиснул зубы и бросился вперед, не собираясь сдаваться так просто. По другую сторону, Яруаши не слишком заботился о происходящем, ведь одной только Эрзы достаточно, чтобы позаботиться об Леоне и всех его людях. Тук, тук, тук. Он засунул руки в карманы и беззаботно направился в самые глубины руин, прямиком к пещере, где расположен ледяной гроб. Войдя в темную пещеру, он сперва бросил беглый взгляд на Дилиару во льдах, а потом посмотрел куда-то в сторону и прозаично сказал: «Выходи давай». Затем из отдаленного угла пещеры донесся злобный смех. «Ке-ке-ке-ке-ке». Вслед за этим смехом из тени неспешно вышел сгорбленный старик в маске. Вот уж не думал, что здесь объявится прославленная Титания собственной персоной, вместе с волшебником, отказавшимся от статуса одного из 10 святых магов. Похоже, план нулевого императора обречен на провал. А Яруаши лишь легонько улыбнулся в ответ, словно видел таинственного собеседника насквозь. «Ты настолько возненавидела собственную мать, что решила растопить лед, созданный из ее тела и духа, Уртир». Старик в маске вздрогнул. «Фух». Тогда Яруаши поднял руку и неспешно шагнул вперед, моментально преодолев расстояние в более чем 10 метров всего за один шаг, после чего легким движением руки не только сорвал маску со старика, но и развеял его магию трансформации. Вслед за вспышкой белого дыма, этот старик превратился в девушку с хрустальным шаром в руках и шарфом вокруг шеи, облаченную в слегка мешковатое кимоно белого цвета. Подросшая Уртир, девочка заметно подросла со времен их последней встречи, будь то владение магией, уверенность в себе или выпуклости в местах, где им и положено быть. Уртир, конечно, удивилась, но отнюдь не испугалась, когда ее внезапно раскрыл Яруаши, ведь теперь даже Жерар Фернандес, являющийся одним из 10 святых магов, находится под ее контролем. Ой, кажется, я была обнаружена. Уртир возбужденно ухмыльнулась. Как и ожидалось от кого-то вроде тебя. Яруаши опустил руку и спокойно сказал. Неужели ты думала, что сможешь избежать моего взгляда при помощи простой трансформации? Твое тело не имеет ничего, что могло бы воспрепятствовать моему взгляду, вообще ничего. Кстати, ты ведь до сих пор не избавилась от моей метки, верно? Уверенная Уртир резко впала в замешательство, стоило только Яруаши поднять тему той злосчастной метки. По возвращению в гильдию после того столкновения у Райской башни, она прибегла ко всевозможным средствам в попытке избавиться от метки, но все оказалось тщетно. Даже всемогущий мастер не смог ничего поделать. Окончательно отчаявшись, девушке не оставалось ничего, кроме как смириться и прикрыть метку шарфом, потому что, попадая на глаза окружающих, та вызывала у них множество странных вопросов и мыслей. Позитив. Именно таково значение метки. Уртир холодно фыркнула в ответ на слова Яруаши. «Я уже давно собиралась навестить тебя, чтобы избавиться от этой дрянной магии. Магические руны, использованные при нанесении данной метки, плотно переплетены с ее жизненной силой, поэтому юная волшебница не только не смогла стереть, но еще и вынуждена оберегать метку. После проведения углубленного исследования, мастер Собора Вечной Ночи пришел к выводу, что данную метку способен снять лишь сам заклинатель». Яруаши игриво улыбнулся. «А если я откажусь?» Уртир холодно ответила. «Тогда ты сдохнешь прямо здесь. Теперь я уже далеко не та, кем была раньше. Моя магия стала гораздо сильнее». Эта встреча не входила в ее планы, но Уртир отнюдь не испытывала страха. Нынешняя она не только достигла уровня 10 святых магов, но еще и овладела потерянной магией Ковчег Времени. Фух. После этих слов она решительно испустила бурные колебания волшебной силы, вызвавшие волнение частиц эфира на всей территории острова Галуна. Глава 79. Так гораздо милее. Ирза и Леон временно прекратили битву, синхронно повернув головы в направлении центральной области древних руин. В то же время Люси, сражавшаяся с несколькими волшебниками неподалеку, резко отскочила в сторону и прошептала подрагивающим голосом, глядя в том же направлении, что и Леон с Эрзой. Да чего же страшная волшебная сила. По другую сторону, Нацу и Грей, сражавшиеся с остальными подчиненными Леона, резко вздрогнули и бросили шокированные взгляды в направлении руин. На лбу мага Созидания Льда выступили капельки холодного пота. Неужели демон разрушения воскрес? Нет, эта волшебная сила хоть и страшна, но точно не принадлежит Диляре, но тогда кому? Леон не может обладать настолько мощной волшебной силой, ведь как-никак она довольно близка к волшебной силе их наставницы, Ур. Не только сила. Грей четко ощущал, что эта волшебная сила близка к Ур не только по мощи, но и природе. В темной пещере, расположенной в центральной области древних руин, Яруаши спокойно стоял на месте, пока его свободное одеяние и серебристые волосы колыхались на вспышке волшебной силы, словно на свирепом ветру. «Ты и правда немного подросла. Я принимаю твой вызов. Давай, если так веришь в собственные силы». Уртир ощущала очень нехорошие предчувствия, когда наблюдала за слишком спокойной реакцией Яруаши. Она прекрасно осведомлена о том, что обладает волшебной силой ничуть не слабее, чем у тех из 10 святых магов, но Яруаши даже и бровью не повел. Попытка оценить примерный уровень силы Яруаши до перехода к прямому столкновению потерпела полнейший провал, впрочем, как и всегда. На самом деле Уртир не прекращала вести расследование всего, что хоть как-то касается Яруаши, на протяжении последних нескольких лет, но Собору Вечной Ночи так и не удалось распознать его истинную силу. Они могли лишь установить нижнюю планку, которая сейчас находится на уровне 1 из 10 святых магов. Обратного пути нет. Теперь ей не остается ничего, кроме как проверить силу Яруаши на практике. Подумав об этом, девушка подняла стеклянную сферу перед собой и испустила мощный поток волшебной силы, после чего появились многочисленные копии стеклянной сферы, начавшие плавно парить в воздухе вокруг Яруаши, словно мыльные пузыри. Уртир использовала одно из заклинаний потерянной магии под названием «Ковчег Времени». Эти стеклянные сферы являются проводниками магии времени, каждый из которых отображает возможное будущее противника. Световые минуты. Издав решительный крик, волшебница взмахнула руками и испустила мощный поток волшебной силы, под влиянием которой многочисленные сферы расцвели завораживающим сиянием. Затем это сияние устремилось к Яруаши со всех направлений в форме тонких лучей, стремящихся разорвать и аннигилировать его тело силой его же будущего. Но Яруаши, продолжавший сохранять привычное спокойствие и невозмутимость, поднял руку и легонько щелкнул пальцем буквально за мгновение до того, как многочисленные лучи обрушились на его тело. Затем стеклянные сферы и лучи таинственного сияния просто замерли в воздухе, под влиянием какой-то невидимой и непреодолимой силы. После этого таинственное сияние магии времени резко потухло, словно кто-то нажал кнопку выключателя, а многочисленные копии стеклянной сферы начали покрываться мелкими трещинами, пока не разлетелись на множество мельчайших осколков. В то же время Уртир заметно побледнела, вздрогнула и отшатнулась на пару шагов назад, столкнувшись с жесткой отдачей от разрушения магии. Затем она бросила испуганный и неверующий взгляд на по-прежнему спокойного и расслабленного Яруаши. Ковчег времени невозможно. Да, таинственная сила, полностью заблокировавшая ее заклинание по простому мановению руки противника, оказалась потерянной магией. Потерянной магией ковчег времени, которую она усердно осваивала и познавала на протяжении последних нескольких лет. Световые минуты были сдержаны и развеяны, они разрушены за счет грубой силы, сдержаны и развеяны аналогичным видом магии. Вспышка будущего. Уртир стиснула зубы и сложила руки перед собой, принявшись восстанавливать копии стеклянной сферы. Но стоило только Яруаши вновь легонько взмахнуть рукой, и окружающее пространство моментально окутало сила магии времени, гораздо более глубокая и мощная, чем магия времени Уртир. Треск, треск, треск. Под влиянием превосходящей силы времени многочисленные копии стеклянной сферы вновь покрылись трещинами и разлетелись вдребезги, все до одной. Ты-ой-ой-ой-ой. После повторного столкновения шокированная волшебница окончательно убедилась, что Яруаши владеет потерянной магией ковчег времени. Более того, владеет на гораздо более высоком уровне, чем она. Уртир сперва просто отшатнулась назад, попутно испытывая все больший страх, а потом резко развернулась и побежала прочь. Тогда Яруаши поднял руку и спокойно сказал, указывая на убегающую Уртир пальцем: «Стой!» Совершенно обычная магия сковывания моментально заблокировала Уртир, подобно воле истинного божества. Скованная волшебница не могла пошевелить даже пальцем, будто оказалась заключена в толще прочнейшего льда, как Делиара неподалеку, но при этом она оставалась в сознании.